наконец отправились на кладбище. Могила находилась в стороне, на черном мраморном надгробии, ни креста, никакого другого знака, а вокруг много свежих цветов. На надгробии высечены только две буквы «Д» и «Л». «Я полагаю, — скромно заметил Келлер, — что незачем спрашивать у вас, как звали неизвестного, о котором вы и вдалеке не забывали все эти 32 года». Келлер был среднего роста. Взгляд серых глаз, блуждающих где-то далеко и полных душераздирающей печали, опустился вниз. «Зачем?» — ответил Климер. «Никто, кроме меня, не помнит о нем». Перед тем, как отправиться в Южную Африку, они побывали в Экс-ан-Провансе, где Рэп посетил могилку Сюзанны Сатиньяс, а затем приехали в Париж. Здесь встретились с французом по имени Жак Мезьель, который, как понял Диего, когда-то познакомился с Рэбом в Лионе. Рэб и Мезьель вспоминали какого-то Бунима Аниельевича, и Диего Хас догадался, что речь идет о таинственном типе с печальными глазами, у которого в 1951 году Рэб собирался тогда ехать в СССР выпить и закусить с Иосифом Сталиным. В кафе на площади Нации он спросил, не говорит ли тот на лапландском языке. И только после этого Рэб и Диего сели в самолет, вылетавший в другое полушарие. Они побывали в Аргентине, в Буэнос-Айресе, где 10 лет назад, потеряв надежду дождаться законных внуков, умерла Мамита, которую по-настоящему звали Мария Иньясия Хаас де Карвахали. Бедная Мамита так и не пожелала признать моих 9 незаконных детей, рожденных от жен, состоявших со мной в марганатическом браке. Когда я только для того, чтобы доставить ей удовольствие, захотел показать ей 3 или 4, она захлопнула дверь перед нашим носом. В Буэнос-Айресе они посетили галерею Алмейроса на проспекте Флорида. Старый Аркадио тоже давно умер. Его внучка смотрела на Кандинского, абсолютно оторопев. «Так что же вы хотите?» «Подарить его вам?» — ответил Диего, обаятельно улыбаясь. «Не благодарите меня. Я всего лишь курьер. Видите ли, ваш дедушка 30 с лишним лет назад повел себя как настоящая идальга, а господин, которого я здесь представляю, сеньорита, один из тех редчайших людей, которые никогда и ничего не забывают. Кстати, вы свободны сегодня в обеденное время?» Она была свободна. «А теперь, — спросил он у Рэба, — сби во Флориде, кое-кто в Нью-Йорке, Чикаго или Монреале, ангел в Калифорнии. Пожалуй, и все». Холодная дрожь охватила Диего. «А что потом, Рэб?» «Конец Диего. Это было в ноябре 1979 года». «Меня зовут Арнольд Бам», — представился мужчина Джорджу Тарасу. «Это я звонил вам сегодня утром из Нью-Йорка, а 2 часа назад из Бангора». Он огляделся и заметил. «Вы любите красное, не так ли?» «Туалеты белые», — ответил Тарас. А сам подумал, мы похожи на 2 шпионов, обменивающихся дурацким паролем. «Могу я предложить вам чаю?» — спросил он у посетителя. «У меня есть булочки, совсем свежие. Ведь сегодня пятница. Булочки сюда приносят по понедельникам, средам и пятницам». «С удовольствием», — ответил Бам.